Глава 59. 50 на 50? Способность насекомых эволюционировать всегда была объектом человеческих исследований, в особенности же насекомых бездны, внушающих страх не так, как обычные. Если бы такие насекомые смогли проникнуть в Млечный Путь, человечеству их было бы не удержать. К счастью, из бездны они выйти не могли, став для людей превосходным материалом для исследований. Бутчер тоже впервые увидел такое насекомое. Чтобы его поймать, потребовалось два отряда. Людям с недостаточной духовной силой весьма опасно к нему приближаться. Один сотрудник уже был атакован чем-то вроде ментальной атаки, едва не померев при этом. Сэй Юйсинь всегда казался безэмоциональным, но во время таких исследований явно испытывал огромное воодушевление. Его направление в этой академии не имело отношения к сражениям, и потому он никак не ожидал, что встретит в таком месте Ван Джена. Более того, этот парень так близко сошелся с Бутчером. Этот Зак – отличный образец. Возможно, именно с его помощью нам удастся найти то, что нас так интересует. Эволюционный фактор насекомых. Хотя это особь второго обращения, вполне очевидно, что она произошла от Зага-паука, который, пройдя через некие эволюционные процессы, превратился в то, чем является сейчас. Что ж, теперь стало очевидным, что пока мы исследуем насекомых, они явно делают то же самое в отношении нас. Сказал Сэй Юйсинь. «Хочешь сказать, что Азаги что-то задумали?» Спросила высокая девушка из Южного Сектора. Судя по ее одежде, происходила она из Аслана. Было заметно, что эта слегка надменная особа хорошо относилась к Сэй Юйсиню. «Сестрицами Р. Это первое, на что я обратил внимание. Но я весьма удивлен. Согласно информации на сегодняшний день, насекомые бездны гораздо сильнее нас. А эволюция – это естественный отбор». Где сильные пожирают слабых. Вас не удивляет, что они решили сделать себя похожими на нас? Такие мозговые волны. Все это как-то странно, сказал Сэй Юйсинь. Все тотчас замолчали. В ходе сражений в бездне люди целиком и полностью полагались на принцип взять противника числом. Хорошо, что эти пугающие своей силой насекомые не могли выйти из нее. Тем не менее, где же их главное логово? Его люди так и не достигли. Не осмеливаясь продвигаться слишком глубоко. Ван Джен смотрел на это насекомое. Клетку со всех сторон окружало магнитное поле. Она блокировала ментальные силы инсектоида, но ему казалось, будто эта особь, пусть и не имея глаз, все равно видит его. Вдруг Ван Джен почувствовал, что насекомое спустило некий сильный сигнал, но он не понял значения сигнала. Зато работники лаборатории удивились, поскольку мозговая активность твари достигла максимального значения с тех пор, как они ее поймали. Ван Джен недоумевал, как и все остальные, но внезапно он вспомнил кое о чем. «Бутчер, мне кое-что пришло в голову. Если говорить об эволюционном факторе насекомых из бездны, то, думаю, сильнее всего их сейчас беспокоим совсем не мы, а сама бездна». Когда Ван Джен договорил, никто не отреагировал, но несколько секунд спустя лица присутствующих переменились. «Ты имеешь в виду, они хотят выйти?» «Верно. Будь то здешние насекомые или из бездны, экспансия и истребление – это их природа. Мы можем свободно входить и выходить, а у них такой возможности нет. И врожденный инстинкт загов заставляет их искать решение этой проблемы. Эти изменения с ними происходят не потому, что они признают нашу силу, а в поисках способа пройти через проход», – сказал Ван Джен. Эта мысль была довольно смелой. Никто еще не думал в подобном направлении. Однако для Ван Джена здесь нечем было гордиться. Он уже слышал о подобном, когда обугленная головёшка нёс свою околесицу. В потерянных вехах истории уже были примеры того, как заги эволюционировали, обратившись в сторону человечества. Только вот возможности определить, насколько все это было правдой, у него не было. Выражение лица Бутчера стало очень серьезным, поскольку до него внезапно тоже дошла такая простая истина. Мгновенно он двинулся с места, глядя на насекомое, и в этот момент насекомое взбесилось, а измерительная аппаратура издала сигнал тревоги. Прошло всего 3-4 секунды, и насекомое взорвалось, разлетевшись на ошмётки. Все присутствующие обменялись беспомощными взглядами, в воздухе лаборатории повисла странная атмосфера. Бутчер глубоко вздохнул. «Не распространяйте эту точку зрения, я передам ее на рассмотрение верхам. Посмотрим, что скажут там. Однако по полученным на нынешний момент данным, даже если сила сознания у насекомых получилась выше, чем у обычных людей, это нельзя назвать полноценным успехом. Если они и впрямь будут эволюционировать таким образом и смогут выйти на эту сторону, в целом их боевая мощь уже не будет прежней. Очень уж много случайных переменных. Но ушёл Бучер все же поспешно. По-видимому, он весьма серьезно отнесся к этому вопросу. Человечество немало получило от бездны, ни в коем случае нельзя было, погнавшись за малым, упустить главное. Объект экспериментов уже превратился в груду мелкого порошка целиком и полностью. Всем только и оставалось, что разойтись по домам. Ван Джену и Сыю и Синю в кои-то веки удалось встретиться, только вот с ними на улицу вышел третий лишний – Ми-Эр. Выйдя, они натолкнулись на нее, и Сыю и Синь произнёс. «Ван Джен, познакомься. Это моя девушка, студентка четвертого ранга Ми-Эр». Ван Джен остолбенел, но тут же расхохотался. «Ах ты негодник! Такое скрывал, а? Сестрица, очень приятно!» Ми-Эр бросила на Сэйю и Синь недовольный взгляд. «А без упоминания моего ранга ты не мог?» Сэйю и Синь улыбнулся немного, нисколько не принимая это всерьез. Ван Джен, впрочем, веселился. «Вот-вот, этот негодник всегда такой. Строит из себя такого правильного, держится холодно, общается, словно находится на деловой встрече, хотя в глубине души обычный парень, причем очень ласковый и нежный». «Да пошел ты!» Пусть Саюси не был обычно очень спокоен, но такие насмешки от Ван Джена не выносил. «Ха-ха, вот видишь, открылся! Сестрица, если захочешь что-то узнать о нем, обращайся. Здесь нет никого, кто знал бы его лучше меня!» Со смехом сказал Ван Джен. «Ван Джен, ты... хватит нести эту чушь!» Не вовремя Саюси с ним повстречался. Хотел бы он в те годы не знать никакой дурной компании, однако, как назло, затесался к Ван Джену с Янем Сиасу. Любой девушке очень интересно прошлое ее бойфренда, особенно любовные романы минувших дней. Но было вполне очевидно, что Сыю и Синь относится к холодному типу людей, так что в наличии таких историй приходилось сомневаться. Несмотря на то, что люди такого типа очень популярны в молодые годы, однако на деле весьма глупы. Как всегда говорил Янь Сиасу, этот парень зря растрачивает свои природные данные. Будь он на его месте, точно нашел бы себе с десяток другой подруг, по одной на каждый день, и менял их еженедельно. Судя по твоим же словам, ваши характеры прямо-таки небо и земля. Как так вышло, что вы стали хорошими друзьями? Ми-Эр на самом деле не особо понравился Ван Джен, особенно его поведение. По ее мнению, Ван Джен и Сыю и Синь относились к совершенно разным типам людей. Но пусть она и была высокомерна, после того, как Ми-Эр узнала, что Ван Джен – друг Сыю и Синя, она все таки решила быть с ним вежливой. Это минимальное проявление уважения, однако это еще не означало, что она одобряет их дружбу. Сыю и Синь пожал плечами. «Был обманут, только и всего». Ми-Эр невольно рассмеялась. Ей очень нравилось чувство юмора ее парня. Трое нашли местечко для отдыха, потягивали напитки и болтали одновременно. «Да, кстати, Кёртис, как он там? Давно о нем ничего не слышал?» – спросил Ван Джен. «Кёртис? Южный сектор, класс черный один. Но он старается особо не выделяться. Мы не так часто пересекаемся. Ты же в курсе моего характера, поэтому рассказать мне особо нечего», – сказал Сыю и Синь. «Тем не менее, он точно примет участие в этом турнире. Уже прошел проверку на квалификацию. Ли Синь тоже участвует. Кстати, слышал, ты показал, на что способен. Решил держать окружающих людей в страхе?» Ван Джен посмеялся. «Не говори так, будто я чем-то отличаюсь от остальных. Желтый класс будет путаться под ногами и только. Это не всерьез», — прервала их беседу Ми-Эр, не сдержавшись. Она была из первого черного и потому не могла удержать в узде свое презрение по отношению к новичкам. Тем более, что перед этим она неожиданно узнала, что Ван Джен из класса желтый 7. Ван Джен и Сыю и Синь молча и с улыбкой переглянулись. Поменять мнение одного человека? Сыю и Синь мог бы расхвалить Ван Джена, но он не относился к людям, которые поступают таким образом. К тому же золото рано или поздно все равно засверкает. Это только вопрос времени. Если все предопределено, смысл объяснять. Но эти их улыбающиеся лица слегка огорчили Ми-Эр. «Сыю и Синь, Ван Джен, я говорю это ради вас же самих. Соревнования на мехах? Это реальные боевые действия, получить травму на которых – обычное дело. Неосторожность может отразиться на дальнейшей учебе, поэтому непременно стоит быть осмотрительней, не стоит кичиться своими способностями». сказала Ми-Эр. Пусть ее слова не особо трогали, но по меньшей мере были сказаны из добрых побуждений. Так или иначе, она считала, что с Аюсине участвовать точно не стоит. По правде говоря, как человек со вспомогательной способностью, Сэйюйсинь был весьма неплох в сражениях, но участвовать в таких состязаниях для него все равно было рискованно. Тем не менее, Сэйюйсинь был также не из тех, кто отступает перед опасностью, так что если уж он решит, то его точно не уговорить. Оставалось только надеяться. Увидев, как Ми-Эр выпятила губы, Сэйюйсинь понимающе улыбнулся. «Не волнуйся за Ван Джена. Этот малый – настоящий таракан!» «Таракан? Что это?» «Это очень упорное существо с сильной волей к жизни. Приходится родственникам Загам». «Пошёл ты! Сам ты родственник Загам!» – выругался Ван Джен. Этот малый, когда над ним самим насмехаются, за словом в карман не лезет. Сэйюйсинь быстро вернулся к невозмутимости, но уголки его рта приподнялись в победные улыбки. Ван Джен ничего не мог поделать. «Пререкайся с кем угодно, но не с Сэйюйсинем. У этого малого всегда найдется способ заставить тебя ощутить беспомощность. И впрямь самовлюблённый от рождения». «Ван Джен, по правде говоря, Ми-Эр верно заметила. Я знаю, что ты уверен в себе, но здесь все-таки Высшая Академия X. Насколько мне известно, четверо мастеров черного ранга уже вернулись сюда со своих заданий. По всей видимости, рунический мех очень важен для них. С другой стороны, одно место все же осталось». Когда Сэйюйсинь сказал об этом, сбоку Ми-Эр не знала, плакать ей или смеяться. «Эти двое не шутят? Действительно хотят вырвать пищу и спасти тигра?» Следует иметь в виду, что репутация черного ранга возникла не на пустом месте. Не считая четверки мастеров, уже близких к земному рангу, остальные тоже не слабаки. Если бы еще речь шла о пустой славе победителя, это не привлекло бы особого внимания. Но что касается эксклюзивного рунического меха, здесь уступки недопустимы. Все будут выкладываться по полной. «О, есть такой Пань Пасы! Он тоже один из четверки?» – спросил Ван Джен. «Верно. Пань Пасы – номер один восточного сектора. Его X-способность – невообразимое созидание», – сказала Ми-Эр. Парни сначала слегка остолбенели, но потом Ван Джен вдруг заулыбался. «Похоже, это весьма удивительная способность. Интересно. Судя по всему, ты уже с ним сталкивался?» – спросил Сэйюйсинь. «О столкновении не может быть и речи. Просто случайно встретились. Перекинулись парой фраз», – ответил Ван Джен, покрутив свой стакан. «Способность создавать со стороны пяти стихий должна быть принадлежит к земле, однако непременно к элементу из старших стихий. Только вот неизвестно, в каких масштабах он может творить». «И что скажешь о своих шансах против него? С теми, с кем не было еще настоящей схватки, всегда 50 на 50. Как ни в чем не бывало, ответил Ван Джен. Его понимание боя было не таким, как у других людей. Обычные состязания для обмена опытом и сражения не на жизнь, а на смерть кардинально различаются. Пусть во время соревнования опасность тоже присутствует. 50 на 50? Что?